Глава 10. Кто этот ублюдок без лица? Кандидатов куча. За годы на арене я нажил сотни врагов и завистников. Тех, кто мечтает искупаться в моей крови. Первый в списке подозреваемых — хозяин теней. Маньяк и садист с таким извращенным мышлением, что Ганнибал Лектор скромно плачет в уголочке. На меня он с первых дней смотрел как на редкий ходячий экспонат для своей коллекции уродцев. Логично заподозрить его. Если бы не одно «но». Тот, в светоче, охренел, когда увидел меня. Реально охренел. Конкретно этот маг не знал о побеге. Лорд Риус скрыл информацию. Но охотники-то были. Не галлюцинация, а вполне реальные. Их мог пустить по моему следу только владелец арены. Больше никто не сходится. Значит, есть третий. Кто все эти годы через мать пытался собирать информацию обо мне? Зачем? Да черт его знает. Маги обожают всякие дерьмовые многоходовки, подставы и гнилую возню. Поначалу я этого не понимал, но быстро научился. Арена стала моей школой. Не в переносном смысле, в самом что ни на есть прямом. Там я узнал главный закон изначального града. Все продается. Все. Особенно победы и поражения. Вопрос цены. А жизнь вообще не стоит ни черта. Естественно, такое место, как арена, не могло обойтись без дурилова и жельничества. Маги ненавидят проигрывать бабло еще сильнее, чем терять лицо. Жадные, трусливые твари. Доходило до идиотизма. Почти перед каждым боем в мою конуру, где я готовился к выходу, проскальзывали доброжелатели. Всегда разные. Продажные тренеры арены, слуги лордов, мелкие шишки обоих советов и даже обычные горожане. Мне совали заточенный особым образом обломок железа, склянку с мутной жижей, которая могла убить соперника за секунду. Шепотом в ухо бубнили магические формулы, якобы для скорости, для силы. Я с усмешкой наблюдал за ними. Но никогда ничего не брал. Не потому, что я сраный герой в белом плаще, все проще. Не верил никому. Любая помощь могла оказаться подставой. К тому же мое тело уже начало меняться. Меня резали, кололи, били, жгли кислотной слюной летучих склизов. Плоть слазила с костей клочьями, воняла паленым мясом и химией. Однажды огненный скорпион размером с долбанный грузовик чуть не разорвал меня пополам. Его клешни хрустели моими ребрами, как чипсами. И еще он орал голосами всех, кого загрыз до меня. Обосраться можно, отвечаю. Кости стирались в порошок, и вновь срастались. Суставы выворачивались под таким углом, что охренеешь. Позвоночник трещал и смещался. Из меня на арену вылилось столько крови, что я мог легко получить звание «почетный донор». Но все равно не подыхал. Не знаю почему. Может, дело было в магических экспериментах Риуса? Может, в зельях, которые через вену мне вливал Диксон? Или я просто оказался живучей тварью, которую ничего не берет. Неважно, факт оставался фактом. После каждой мясорубки, даже разорванный в хлам, я приходил в себя, а мое тело менялось. Боль переносилась легче. Выздоровление наступало быстрее. Раны затягивались, превращая мою кожу в грубую жесткую наждачку. Кости срастались и становились плотнее. Со временем я втянулся в этот процесс, начал получать кайф. Пока мое тело тащили за ноги с арены, оно продолжало беспрерывно меняться, становилось сильнее, быстрее, жестче. Я специально выводил соперников из себя, провоцировал на ярость. Пусть бьют сильнее, пусть выкладываются на полную. Каждая рана делала меня гребаным, неубиваемым монстром. Я стал ждать боев, как торчок дозы. Мое тело училось и развивалось. Ожог, который в прошлой схватке спалил кожу до мяса, следующий оставлял лишь красное пятно. Порез, дробящий удар, рваные раны с каждым разом переносились легче. Я стал тем, кем стал. Не сразу. Потребовалось около 2 лет. Потом лорд Риус понял, что инструмент, который он так долго настраивал, готов, и арену заменили совсем другие развлечения. А тогда, после Кральга, я был всего лишь здорово отхреначенным куском мяса. Лорд Риус, отправляя меня на второй бой, понятия не имел, какой процесс он запускает. Это был его второй косяк в череде многих. Следующая схватка на арене получилась слишком короткой. Противником была тварь по кличке Шепот. «Ну что, выродок, готов?» Сиплый голос выдернул меня из ступора. Я сидел в специальной конуре, куда меня привезли заранее, и ждал сигнала к выходу. В голове было пусто. Ни страха, ни волнения. Похрену. Их было трое. Тренеры арены, Горст, плечистый бык со шрамом на лысой башке. Один из старших. За ним двое теней. Молчаливый дик и тощий, как жердь, с хищной ухмылкой на худом лице Бука. Горст считался главным среди персонала арены. Позже я узнал, что этот мудак пользовался особым расположением хозяина теней за чрезмерную жестокость. Он замер напротив меня, опираясь плечом о стену. Дружки, как два дебила, топтались рядом. Маленькие глазки свинята Горста пялились на меня, словно на кучу дерьма. Тренер сунул руку в карман, вытащил пачку сигарет и закурил. Табак у магов особый. Крепкий. От него глаза на лоб лезут. Я попробовал один раз, чуть не сдох. «На тебя мясо сегодня ставят, как на труп». Горст выдохнул дым мне в лицо. «Но есть пара умников, кто верит, что протянешь минуту. Им я должен». Он вытащил из-за пояса склянку. Зеленоватая муть внутри пузырилась и выглядела, как блевотина больного туберкулезом тролля. «Дрожь. Если выпьешь, станешь быстрым, как ветер. На полминуты. Потом отходняк, и ты не сможешь поднять свой собственный член, чтоб поссать. Но если за эти полминуты успеешь ударить Шепота, вот тут, под ключицей...» Горст пальцем ткнул в Буку, чтобы я наглядно понял, где находится слабое место противника. «Тварь сдохнет. Тварь сдохнет». Я усмехнулся и покачал головой. «Зашибись, перспектива. Только я потом тоже сдохну. Потому что у твари будет возможность нанести последний удар, на который не смогу ответить». «Ты сдохнешь так и так. Шепот — не просто гора каменных мышц. У него особое оружие», — хохотнул Горст. «Но мы с тобой договоримся, и ты сдохнешь победителем. Это уже другая история. Дашь мне возможность вернуть должок важным людям. А если каким-то чудом выживешь, я в следующих боях буду на твоей стороне. Вот, тебе пригодится». Горст сделал жест рукой. Его дружки снова оживились. Бука швырнул к моим ногам что-то черное. Это было похоже на колючку огромного гигантского кактуса. С одной стороны, конец более толстый, удобный для руки. С другой — смертельно острый. «Я даю тебе шанс, выродок. Даром», — сипло сказал Горст. «Ты настоящий везунчик». Я посмотрел на склянку в руке тренера, потом на шип. Сердце стучало ровно, как метроном. Было лишь холодное, ясное понимание. Эти ублюдки не хотят мне помочь. Я нужен им живой ровно настолько, чтобы отыграть ставки, не больше. Дрожь могла дать мне полминуты нечеловеческой скорости, а потом превратить в тряпку. Готов ли я пить эту дрянь? Ясен хрен нет. «Свой говёный эликсир засунь себе в жопу», — тихо сказал я, не отрывая взгляда от Горста. «А за шип спасибо. Если выживу, верну. Лично». Наклонился, подобрал оружие с пола и сунул его за голенище высокого ботинка из мягкой кожи. Меня даже нарядили в специальную форму, удобную для боя. Горст замер. Его лицо налилось кровью. Он булькнул горлом, собираясь что-то сказать, но потом решил, слова срань полная. Они не передадут всей степени его возмущения. Тренер рванул вперед, схватил меня за грудки, стащил с топчина, на котором я сидел, и поднял вверх, прижимая к стене. «Ах ты, сукин выродок! Да тебе сейчас, мразь!» Он занес кулак. Я не стал уворачиваться или сопротивляться, просто смотрел ему в глаза. Холодно, пусто. Мне настолько было все равно, что это пугало даже меня самого. Горст что-то увидел в моем взгляде. Не знаю, может, крепкий и здоровый пофигизм. Тот, кому нечего терять, опаснее в 100 раз. Тренер замер. Его рука дрогнула. Он разжал пальцы, сделал шаг назад, а потом плюнул мне под ноги. «Ладно. Черт с тобой. Сдохнешь, ладно». Горст сунул склянку обратно в карман. «Когда шепот скроет твою башку, как консервную банку, я с удовольствием пассу сверху на то, что останется от тебя». Троица придурков развернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Я остался один. Наклонился, вынул шип и снова посмотрел на него. Холодный, тяжелый, острый. Сойдет. Тут же раздался гонг. Мой выход. Шепот был не таким, как кральк. Совсем. Тонкий вытянутый силуэт, перламутрово-серый, без лица. Просто гладкая маска с тремя щелевидными порами. Что там происходит в их пустоши, если она рожает на свет такую хрень? Тварь. Запела. Я сначала просто охренел от неожиданности. Мне чего надо бояться? Песни? Но в следующее мгновение стало понятно, в чем подвох. Мелодия была красивой. Проклято, тошнотворно красивой. Она вползала в уши не звуком, а ощущением. Теплым, липким, сладким ядом. Я не мог двинуться вообще. Ноги налились свинцом, руки повисли плетьми. Вот для чего Горст предлагал мне свое бурлящее дерьмо во флаконе. Чтоб я хотя бы имел возможность перемещаться. Зашибись ситуация. На этот раз у меня даже есть оружие, но я стою как дебил и не могу пошевелить пальцем. Шепот заскользил ко мне. Неспешно, уверенно. Его тонкие пальцы потянулись к моему лбу. Он не собирался рвать плоть, ему это не надо. Тварь просто сейчас высосет мой мозг и все. Выпьет его, как гребаный коктейль. Однако внутри уже завозилось что-то новое. Наверное, это была грубая темная сила, которую я хлебанул у кральга. Она ненавидела тонкую, изящную магию шепота. Ненавидела и хотела сожрать ее, как падаль. В тот момент я вообще не думал. Какой-то безумной силой воли взял свое тело под контроль. Рванул навстречу. Зарычал. Не по-человечески. Низко, утробно. Как кральк. А потом ударил. Не шипом. Некогда было его вытаскивать. Рукой. Двумя пальцами. Ровно в то самое место, которое показывал Горст. В перламутровую плоть шепота. Я как будто знал, что все сработает. Тварь взвыла. Его прекрасная песня превратилась в поросячий визг. Там реально была какая-то болевая точка. Не скажи об этом тренер, я бы и не подумал, что бить надо именно сюда. Мои пальцы погрузились в тело соперника. Вошли в него, как в дрожжевое тесто с противным чваком. Мерзкое ощущение. В ту же секунду кожа вокруг этого места начала трескаться. Из трещин повалил черный едкий дым. Шепот рухнул, дергаясь в конвульсиях, и очень скоро превратился в лужу дымящейся слизи. На трибунах стояла гробовая тишина. Зрители, жаждавшие крови, не понимали, что произошло. Они не знали, как реагировать на случившееся. Тишину нарушили хлопки. Одинокие, четкие, медленные. Аплодировал один из лордов. Он был высокий, худощавый, в костюме из переливающегося черного шелка с широкими рукавами. Его лицо скрывала серебряная маска с опущенными уголками губ, отлитая с таким мастерством, что выражение лица казалось живым. «Браво!» — бархатный голос разнесся по каменной чаше арены. «Наш новый герой не просто выживает, не просто побеждает. Он эволюционирует. Какая восхитительная живая глина для моего театра!» Лорд перегнулся через перила своей ложи, смотрел он только на меня. «Приветствую тебя, маленький выродок. Я хозяин теней. Ловлю этих милых зверушек в пустоши, ломаю, перестраиваю, делаю из них искусство. А ты, ты...» Новое слово в этом искусстве. Новая карта, меняющая правила игры. «Риус был отвратительным скрягой, когда держал тебя в каменном мешке». Мак выпрямился и махнул рукой Горсту, который с другими тренерами стоял у выхода на арену. Отведите его в клетку для перспективных. Двойной паёк. Пусть набирается сил. Я еще не успел до конца охренеть от происходящего, а с другой стороны уже раздался знакомый голос. «Не торопись, хозяин теней. Ты забываешься. Это мое имущество». «Ну, конечно, лорд Риус. Он был здесь, на арене. Он не мог промолчать. Его лицо выглядело как воплощение долбанной аристократической скуки. Однако я уже научился видеть мельчайшие детали, понимать, что кроется за высокомерной рожей старого ублюдка. Сейчас это была напряженная линия челюсти, чуть прищуренные глаза, гнев тщательно контролируемый, но от этого не менее жгучий. «Объект находится в моей юрисдикции», — произнес он. «Его аномалия — предмет моего исследования. Место объекта — в моих лабораториях, не на твоих кровавых подмостках. Я всего лишь выставил раба на бой. Своего раба». Хозяин теней медленно повернулся к лорду Риусу. Зрители, как завороженные, следили за стычкой двух магов. Они не получили крови, но тут намечалось кое-что поинтереснее. «Дорогой друг, ты всегда цеплялся за свои игрушки. Но это уже не игрушка. Это актив. Он должен приносить максимальную прибыль. Моя арена — лучший полигон. Здесь его потенциал раскроется. Или он сгорит красиво. В любом случае, зрелище. Он не фейерверк, лорд Шэдоу», — отрезал Риус. В его голосе звучало что-то вроде собственнического инстинкта. «Ценность выродка в уникальности. Ты же превратишь его в очередного изуродованного монстра, пока он не сломается». «А разве не в этом суть?» Хозяин теней развел руками, шел к рукавов, взметнулся. «Сломаться, чтобы стать сильнее. Ты изучаешь его как книгу. Я же предлагаю переписать страницы. Начнем с малого». Я стоял на арене, наблюдал, как торгуются эти ублюдки, и чувствовал ненависть. Она кипела внутри, густая и черная. Риус молчал секунду, две. «Договоримся так», — наконец произнес он. «Выродок принадлежит мне. Но он будет сражаться на твоей арене. Я член Большого Совета. Не пристало мне вот так запросто раскидываться имуществом». Хозяин теней склонил голову в изящном, почти издевательском поклоне. «Как тонко ты напоминаешь о своем статусе, лорд Риус. Договорились. Имущество твое. Но на арене он будет сражаться так, как я решу. С теми, кого я выберу». Хозяин теней повернулся ко мне. «Отдохни, выродок. Завтра мы с тобой начнем творить историю». Меня поволокли прочь. Я бросил последний взгляд на трибуны. Хозяин теней уже отвернулся, что-то оживленно обсуждая с кем-то из своей свиты. Риус стоял неподвижно, его темные глаза провожали меня. Думаю, в тот день старый ублюдок укрепился в своем намерении взрастить из раба нечто более ценное. В замке меня перевели в новые апартаменты. Конура побольше старой, метров 10. Пол был покрыт толстым грубым ковром. В углу стояла низкая койка с матрацем, набитым тряпьем. Рядом стол. Имелось даже окошко. Узкая бойница в стене, закрытая решеткой, через которую лился тусклый свет изначального града. Я сел на скрипучую койку и уставился в пол. Рука потянулась к груди, к шраму от когтя кральга. Тело ныло, но уже не так сильно, как после первой схватки. Сегодня меня мудохали не физически, а ментально. Дверь открылась, на пороге появился Аларик с его поганой усмешкой. Однако поведение погонщика изменилось. Он не сказал ни слова оскорбления, не пытался унизить. Прошел к столу, поставил на него миску. Густое, дымящееся варево с кусками темного мяса и корнеплодов. Необычная магическая бурда. Рядом положил кусок хлеба. И даже поставил кувшин с водой, которая пахла свежестью. «Ешь, восстанавливайся», — бросил Аларик и вышел, защелкнув дверь. Я минуты две просто тупо пялился ему вслед. Поведение погонщика меня напрягло. Схрена ли такие перемены? После обеда пришел Диксон. Он забрал меня в свою мастерскую, где штопал и лечил после кральга. «Ложись», — коротко бросил Мак, указывая на стол. «Буду работать». Риус приказал ускорить процесс адаптации. «Теперь ты официально признанный боец арены. Хозяин теней не станет церемониться». Я без каких-либо возражений лег на живот. Холодная игла коснулась кожи у основания позвоночника. Боль была острой, почти невыносимой. Я сразу понял, что мне вбивают какую-то хрень, потому что от обычной татухи не может быть настолько погано. «Хозяин теней», — прошипел я сквозь стиснутые зубы, когда игла вгрызалась в плоть. «Зачем ему это?» Диксон на секунду остановился. «Интерес. Азарт. Он сделает из тебя звезду. Или труп. Чаще бывает и то, и другое по очереди. Сначала ты звезда арены, а потом рваная гора мяса. Лорд Шэдоу не просто выпускает твари на бой. Он создает сценарии, конфликты, ставит особые эксперименты на живой материи. Его любимый прием — свести двух существ с противоположными, но дополняющими друг друга способностями. Посмотреть, что получится. Кто кого дополнит, поглотит или сведет с ума. Ты для него чистый холст. Новый непознанный элемент. Он захочет узнать твои пределы. Все пределы. Игла снова вонзилась в кожу. Эти татуировки, они не просто украшения, продолжил Диксон. В его голосе прозвучали нотки профессионального фанатизма. Я вплетаю в узор стабилизирующие формулы. Помогаю телу справляться с чужеродной энергией. Усиливаю естественную регенерацию. Делаю кости прочнее, мышцы эластичнее. Риус хочет, чтобы ты выдержал, чтобы его вложение не пропало даром. Начнем со спины, потом посмотрим. «А ты?» — спросил я, чувствуя, как по телу растекается жгучая, почти невыносимая боль. «Тебе что нужно?» Диксон замолчал на пару минут. Слышалось только жужжание машинки и мое тяжелое дыхание. «Я хочу увидеть, что из этого выйдет», — наконец сказал он тихо. «Ты аномалия. Нарушение всех законов. Мне интересно, во что ты превратишься, когда перестанешь просто выживать, когда начнешь использовать то, что в тебе есть. Эти татуировки — моя попытка регулировать процесс, сделать его менее разрушительным для тебя. Но хозяин теней, он направит твои таланты в другое русло. В русло чистого разрушения». Сеанс продолжался невыносимо долго. Когда Диксон закончил, мне казалось, я превратился в кусок мяса, с которого содрали шкуру. «Завтра твой первый бой в статусе официального борца арены», произнес Диксон. «Будь готов ко всему. Твои противники теперь будут совсем другими. И постарайся не потерять рассудок. Сумасшедшие инструменты долго не живут, даже в коллекции хозяина теней». Он позвал охрану. Я под их бдительным взором поплелся в свою новую конуру. На следующий день Аларик и двое стражей доставили меня на арену. Количество зрителей просто зашкаливало. Они сидели по двое на одном месте. Лезли друг другу на голову. Все хотели увидеть, что же сегодня отмочит выродок. Смешная, непредсказуемая обезьянка. Я вышел на арену. Вместо очередной твари там стоял человек. Мужчина, одетый в робу раба. Его руки были покрыты сложными мерцающими татуировками, а в глазах светились огоньки. Ну ясно. Ни хрена это не человек. Маг-неудачник. Должник. Преступник. Убийца малолетних. Что угодно. По большому счету, плевать, за какие прегрешения он попал сюда. Суть в другом. У этого башка варит нормально. Он не злобная тварь пустоша. А значит, передо мной реально опасный противник. Хозяин теней наблюдал за нами из своей личной ложи, окруженной небольшой свитой. Он был в другом наряде, облегающем костюме кроваво-красного цвета. Его серебряная маска ярко выделялась на фоне одежды. Мне этот лорд напоминал Джокера из старого фильма про Бэтмена. Даже маска не могла скрыть его безумие. А то, что он на всю башку двинутый, факт. «Приветствую, выродок». Голос мага, усиленный чарами, прозвучал четко и бодро. «Сегодня у нас особая программа. Твой соперник — Карлин. Некогда подающий надежды ученик школы внутренних иллюзий. Сейчас должник, отрабатывающий свою стоимость. Его специализация — ментальные атаки, создание фантомов боли и страха. Физически он слаб. Твоя задача — дойти до него и коснуться. Всего лишь коснуться. Если, конечно, твой разум не рассыпется раньше». Хозяин теней сделал легкий взмах рукой. На этот раз никакого гонга не было. Бой начался без всяких звуковых эффектов. Карлин не двигался с места. Он поднял руки, и пространство между нами заколебалось. Воздух наполнился шепотом голосов, знакомых и чужих. «Да чтоб вас!» Буркнул я под нос, соображая, в чем подвох, откуда ждать смертельного удара. Один поет, второй сраный фокусник. А потом из множества голосов выделились несколько. Видимо, за эти доли минуты Карлин успел покопаться в моей башке. Перед глазами поплыли образы. Не грубые фантомы, как у лорда Рилса, а нечто более изощренное. Я увидел отца. Он смотрел на меня с таким разочарованием, будто я предал что-то святое. «Ты все испортил, Макс. Ты всегда был недостаточно хорош. Мы жалели, что ты родился». Потом появилась мать. Она прижимала руки к животу, из которого хлестала кровь, делала шаг ко мне, падала на колени, потом снова вставала. «Почему ты не спас нас? Почему ты живой?» Следующий фантом — Лика. Эта девка упорно продолжала преследовать меня даже здесь. «Жертвенный агнец, помнишь? Как ты мог подумать, что нравишься мне? Ха-ха-ха, придурок!» Одновременно с появлением фантомов прилетела боль. Она была не физическая, а душевная, острая и реальная, начала разъедать меня изнутри. Карлин каким-то образом выворачивал наизнанку мою душу. Я зарычал, пытаясь отогнать видения, но они были хитрее. Они кружили рядом, играли на моих самых глубоких страхах, на чувстве вины, живые, как люди. Я сделал шаг, ноги стали ватными, еще шаг. В висках стучало. Мир плыл перед глазами. Карлин стоял всего в 20 метрах, но мне казалось, между нами долбанная вечность. «Ненастоящие, брехня!» — бубнил я вслух сквозь зубы. «Это чары, иллюзия». Не помогало. Иллюзии, может, и были выдуманными, а вот боль — реальной. Отчаяние — реальным. Желание вскрыться прямо тут, на арене, просто охренеть, насколько реальным. Я даже потянулся рукой к ботинку. Там был спрятан тот самый шип. Решил таскать его с собой, как оружие. По-моему, собирался вытащить эту штуковину и воткнуть себе в висок. Не помню. Сука, сука, сука, я не жертва. Я сраный поглотитель. Я впитываю магию. Я аномалия. Выродок. Не знаю, зачем произносил это вслух. Наверное, я пытался поймать точку опоры, которая не даст моему мозгу вытечь через уши. Внезапно в голову пришла мысль. Продралась сквозь безумие, что со мной творилось. Я поглощаю чары. Но эта особенность включается во мне произвольно. Как ей захочется. Карлин использует ментальную магию. Моя — это диспи... Короче, эта хрень во мне не воспринимает чары Карлина как угрозу. Значит, надо, чтобы начала воспринимать. Я перестал бороться с видениями. Перестал пытаться их отрицать. Вместо этого погрузился в происходящее, как в реальность, и тихонько, маленькими шажочками двинулся вперед. Это было невыносимо. Казалось, череп вот-вот треснет. Но я делал шаг за шагом. Чем ближе к Карлину, тем тише становились голоса иллюзорных людей, их образы бледнели. Мои глаза застилала пелена, из носа потекла кровь. Но я шел. Карлин слишком поздно понял, что его чары не работают, как должны. В глазах мага мелькнула паника. Он отступил на шаг, начал бормотать новые заклинания, жесты его рук стали резче, отчаяннее. Волна страха ударила по мне с новой силой, на этот раз смешанная с физическим давлением. Невидимые тиски сжали мою грудь. Я был уже в нескольких шагах от него. 5, 4, 3. Он выхватил из-за пояса короткий кинжал. Последний аргумент. Его рука дрожала. Когда между нами оставалось не больше полуметра, я рванулся вперед. Наплевал на боль в груди и голове. Кинжал мага чиркнул по моему плечу, оставив неглубокую кровоточащую царапину. Плевать. Я обхватил Карлина руками и прижал его к себе. Чтоб моя эта дебильная аномалия наконец отреагировала. «Эй, придурочная!» — мысленно кричал я. «Нас сейчас превратят в гребаный овощ! Работай, сука, работай!» Внезапно Карлин дернулся, выгнулся, закинул голову назад и закричал. Я почувствовал, как вся та хрень, которую он пичкал меня, черной змеей вырвалась из моей груди и рванула в его тело. Я разжал руки и сделал шаг назад. Ноги Карлина подкосились, он рухнул на арену. Трибуны взорвались криками восторга. Похоже, на меня сегодня поставили многие. Хозяин теней медленно поднялся со своего места. В одно мгновение наступила тишина. Будто всем зрителям резко заткнули рот. Был слышен лишь прерывистый шепот Карлина, извивающегося на полу. Серебряная маска повернулась в сторону побежденного мага. Хозяин теней поднял руку, замер на мгновение, давая зрителям в ложах прочувствовать весь драматизм момента. Вместо того, чтобы опустить палец, как это делали римские императоры, лорд Шэдоу медленно извлек из рукава тонкий, как бритва, нож с рукоятью из черного дерева. Он подбросил его в воздух. Оружие, сверкнув в багровом свете, полетело вниз. Нож воткнулся острием в пол в полуметре от моего ботинка. Настолько острым было лезвие. Жест простой и ясный. Вообще никаких вопросов. Это был приговор. А мне дали инструмент, чтобы привести его в исполнение. Палачом должен был стать победитель. Это часть шоу. Я посмотрел на Карлина. Он поднял голову. В его взгляде, еще секунду назад мутного от шока и боли, плескался животный ужас. Маг все понял. Я сделал шаг вперед, наклонился и выдернул нож из черного каменного пола. Карлин попытался отползти, но вместо этого тупо дергался на месте. Моя тень накрыла его. Он запрокинул голову, глядя на меня снизу вверх. Я опустился на колено, прижал его башку к черному камню и резким движением полоснул лезвием по горлу. Тихий хлюпающий звук. Кровь брызнула горячим фонтаном. Тело Карлина судорожно дернулось, а затем обмякло. Его глаза, широко раскрытые, стеклянные, тупо пялились в купол арены. Я поднялся. Вытер лезвие о свои штаны, затем посмотрел туда, где стоял хозяин теней. Он медленно, одобрительно кивнул. Это представление закончилось. Я развернулся и пошел прочь. Первое в моей жизни убийство. Что я чувствовал? Ни хрена. Все ту же тупую пустоту.